Глава 10. Готовка оказалась сложной задачей. Пожарить пару змей и червиройку, которую надо было просто выколупать из панциря, оказалось много проще. Потому на руинах лагеря они почти не имели проблем, а разобраться с птицей было куда сложнее. Но на троих они смогли сообразить что-то похожее на еду. С водой тоже оказалось все не так плохо. Она была просто с песком, потому, отстоявшись в ведре, светлела, и когда Кирк с Кастером притащили кружки, ее можно было просто черпать из ведра, чистую и прохладную. Такое блаженство перекрывало даже недожаренность мяса. С такими поварами птичья туша кое-где обсмолилась до черноты, а кое-где в глубине у самых костей так и осталась сыроватой. «Ничего», — заключил Кирк, — «если учесть, что там где-то жрут человечину». «Бля, Кирк, не начинай!» – перебил его Кастер. «Не начинайте оба», – сказал шеф, чувствуя, что от усталости башка уже взрывается. А грёбаный вожак так никого за ним и не прислал. «Кстати», – сказал Кирк, хрустнув хрящом на птичьем бедре. «Там капсула упала, так что, возможно, на нас забьют на какое-то время». «Хреново», – только и выдал шеф. Ему хотелось поговорить как можно быстрее, чтобы получить нужные ему ответы. Знает вожак хоть что-то о черепахах или нет? Вот и все, ради чего он сюда приперся. Да, понимал, что на чужой территории условия не ставят, но все же, если информацию придется собирать. А самое главное, вожак и вовсе может его кидануть, и предъявить будет нечего. «Пизда какая-то», — подумал шеф, и сам удивился нехарактерному для него ругательству. Пока Кирк и Кастер то переругивались, то спорили, Берг тихо ел, привалившись к каменной стенке, и даже задремал ненадолго, ровно до того момента, как к ним не зашел Ирон. «Простите, парни, но вожак будет занят», — сказал он. «Шеф, он обещал позвать тебя ближе к рассвету. Ему не терпится, и чтобы тебе было не скучно, в виде извинений...» Он жестом подозвал кого-то из коридора, и к ним шагнуло нечто такое, на что Берг вытаращил от изумления глаза. Невысокое, длинноволосое существо вышло из темноты, хлопая ресницами. Тело существа было прикрыто тогой. Иначе светлую ткань, перетянутую на поясе кожаным плетеным ремнем, Берг назвать не мог. Если бы эта тряпка не открывала половину мужской безволосой груди, то пол существа Берг бы точно никогда не определил. Особенно глядя на ноги, не то безволосые, не то лишь кажущиеся такими. Ровные, еще и с обнаженными по бокам до самого пояса бедрами. Они так напоминали женские, что совсем сбивали с толку. «Это Вита, лучшая из наших девочек», — представил Ирон. «Она твоя до самого утра». «Только шефа?» — тут же спросил Кастер, довольно однозначно усмехаясь. Его это существо явно возбуждало, а не шокировало, как Берга. «Если он захочет, то можно поделиться», — мелодичным голосочком ответило существо, заставляя Берга коснуться своего лба и проверить температуру. «Только я не работаю с толпой, по одному, мальчики». «Пиздец!» — все же не выдержал Берг, понимая, что это всерьез. «Что-то не так?» — спросил Ирон. Капитана, вымененного когда-то, он давно узнал, а вот заявление его не понял. «Все хорошо, Ирон. Он просто все еще ни хера не сечет в развлечениях. Мы его такого больного так и не отлюбили», — пояснил шеф, вызывая понимающий кивок от волка. «Передай вожаку мою благодарность. Ваша девочка лучшая, что может нам сейчас помочь после случившегося». «На мне-то так ничего не расскажешь. После разговора с вожаком, а не до», — заключил шеф. Ирон пожал плечами и, заявив, что не будет мешать отдыху, исчез в темноте коридора, зато Кастер тут же шагнул к Вите. «Ебать жизнь, это, наверное, прикольно», — хохотнул Кирк, чем удивил даже шефа. Как-то великаны знания, пусть и примитивных, слов на латыни в голове не вязалось. «Много ты понимаешь», — возмутилось существо, но тут же одобрительно посмотрело на Кастера, успевшего его обнять. «Кастер, если хочешь, забирай и иди в соседнюю комнату», — сказал шеф. «У меня и так голова болит». «Забрать и уйти? Это я быстро», — отозвался Кастер и, подхватив создание на руки, утащил в коридор. А уже через миг из другой комнаты стали доноситься довольно неоднозначные постановления. «Серьезно?» — с ужасом спросил Берг. «Бля, вы че, серьезно?» «Будешь выебываться, и тебя трахнем», — мгновенно заткнул его Кирк. «Или еще хуже, потрахаемся друг с другом у тебя на глазах». Поддержал его шеф так серьезно, что Берг заткнул все свои возмущения и стал осматривать освещенную огнем комнату, пытаясь найти повод для перемены темы. Повод нашелся мгновенно. «А где судья?» — спросил он, осознав, что Кондор Цанг, тихо жевавший полчаса одно крылышко, внезапно исчез из своего угла. «Бля, неужели свалил?» — шикнул Кирк. «Пусть валит», — отмахнулся шеф, встал и пошел к лестнице. «Кирк, пошли покурим». «Эй, не бросайте меня!» — тут же попросил Берг, понимая, что он со своей ногой точно не в состоянии лазить по таким лестницам. «Наслаждайся!» — с хохотом ответил Кирк и следом за шефом ушел по стене на плиту. А комната тут же заполнилась стонами нежными, протяжными, но мужскими, и это было так очевидно, что Бергу оставалось только заткнуть уши и радоваться, что они хотя бы не трахаются у него на глазах, потому что бесстыдства им бы точно хватило.